Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Библейские имена обыкновенно полны смысла, придающего значение, которое часто описывает характер или отношение. Эта оценка имен подчеркивается, когда они меняются при новой ситуации. Авраам на Авраама. И ты не будешь больше называться Авраамом, но будет тебя имя Авраам. «Ибо я сделаю тебя отцом множества народов» — Бытие 17 глава 5 стих. «Сару на Сару». «Сары жену твою не называй Сарою, надо будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына» — Бытие 15 глава с 15 по 16 стих. «Иаков на Израиля. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бытие 32 глава, 28 стих. Бог употребляет эти очень важные понятия имен, чтобы сделать себя известным и доступным для людей. «И будут уповать на тебя знающие имя твое» – Псалом 9, 11 стих. Мы обратили внимание уже на три основных имени Бога. Элогим обнаруживает Божью славу, силу, господство, любовь и верность завета как Творца. Иегова открывает личного и живого Бога, как морального и духовного по своей природе, праведного, святого, ненавидящего и осуждающего грех, но любящего грешника и заботящего о его искуплении. Адонай рассматривался как Господь, абсолютный владыка и властелин, требующий послушания и служения всех людей, особенно избранным им, которые именуются его именем. Эти имена открывают одного истинного Бога. Высшей истиной было то, что Новый Завет применяет эти же самые имена Господу Иисусу Христу, который исповедал: «Видевший меня, видел Отца» – Иоанна 14 глава 9 стих. Другое еврейское слово «эл» переведено словом «Бог» почти 225 раз. Слово «эл» также употреблялось к богам языческих народов, а также в отношении к ангелам, людям и предметам. Оно передает первоначальное значение могущества и силы. Лаван сказал Иакову: «Есть в руке моя сила, Эл, сделать вам зло» – Бытие 31 глава 29 стих. Древний мир, говоря о том, что было чрезвычайно превосходным и исключительным в своем роде, часто приписывал это Богу. Итак, мы читаем в Псалтире о великих горах или горах Божиих, Эл, Псалом 35, 7 стих, о прекрасных кедрах или кедрах Божиих, Эл, Псалом 80, 11 стих. Эл буквально сильный. Когда употребляется по отношению к одному истинному Богу, Эл всегда облекается в его силу. Давид провозглашает: «Бог Эл припоясывает меня силою» – Псалом 17, 33 стих. Асаф сказал: «Ты, Бог Эл, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов» – Псалом 76, 15 стих. Кажется особенно важным то, что идея корня Эл – сила или могущество, когда применяется к одному истинному Богу, передает и часто употребляется в значении вмешательства или посредничества. Имея в этом уме, обратим теперь внимание на слово «эл» в соединении с другими словами, которые открывает нам Бога в его составных именах. Бог открыл себя посредством составных имен «эл» и «Егова». Некоторые действительно стали изобразительными названиями Бога в отношении к человеку. Сначала рассмотрим составные имена с «эл», которые включают «эл» – «элион» – «всевышний Бог», «эл» – «рои» – «сильный, кто видит», «эл» – «шадаи» – «всемогущий Бог» или «бог, который соответственный», «эл» – «алам» – «вечный Бог». Обрати внимание на то, что эти составные выражения употреблялись при различных обстоятельствах, для особенного способа, посредством которого Бог открывает самого себя. Будем помнить, что идея корня «эл» – сила или могущество – часто употребляется в значении вмешательства или посредничества, когда применяется к Богу. Имя составное с «эл» часто показывает эту способность и действие. Имя «эл» или «он» – Всевышний Бог или Бог Всевышний первый раз встречается в книге Бытие, 14 главе, с 18 по 22 стих. В этом месте оно употребляется 4 раза. Слово «элион» просто означает «Всевышний». В этом месте Священного Писания Авраам, избранный Богом, встречен Мелхиседеком, царем Салимским и священником Бога Всевышнего, «эл-элион». Это произошло, когда Авраам возвращался после победы над объединением царей. Мелхиседек благословил Авраама, говоря, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, Эл-Элион, владыка неба и земли, благословен Бог Всевышний, Эл-Элион, который предал врагов твоих руки твои». Авраам сразу дал ему десятую часть из всего. Откровение этого имени Всевышнего Бога, Эл-Элион, через Мелхиседека произвело удивительное впечатление на Авраама, настолько, что он не только дал десятую часть из всего завоеванного, но даже отказался от добычи, предложенной царем Содомским, говоря, «Поднимаю руку мою Господу Иегове, Богу Всевышнему Эл-Элион, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, чтобы не сказал, я обогатил Авраама». В то время, как значение имени Иегова позже должно было быть открытым избранному народу Израилю, как имя Божьего Завета для них, тот же Бог был известен языческому царю и священнику Мелхиседеку по наименованию «Всевышний Бог» Эл-Элион. Его отличительный характер как Всевышнего Бога Эл-Элион виден как владыка на небе и на земле. Это имя Елеон или Всевышний, подобно другим именам, употребляемых к Богу, часто применяется в Священном Писании к предметам и личностям. Когда употребляется в этом смысле, то всегда предмет или личность, к которым оно относится, является высшим в своем роде. Вот некоторые выбранные иллюстрации употребления этого «элион». В верхней корзине «элион», в верхнем ярусе корзин, Бытие, 40 глава, 17 стих. «Он поставил тебя выше, элион всех народов», Второзаконие, 26 глава, 19 стих. «Я сделаю его первенцем превыше элион, царей земли», Псалом 88, 28 стих. Таким образом, слово «элион» или «всевышний» в отношении Бога открывает, что хотя Он Всевышний, Он Сам наделяет других подобной природой, тех, кто ниже Его, и таким образом связанные некоторым образом с Ним. Он обладает как Всевышний, силою, которая вмешивается, чтобы управлять и поступать с ними, как Он желает, если они воспрепятятся и будут стараться возвысить себя против Него. Можно обратить внимание на две группы, которые ниже Его и которые наделены подобной природой от Него. Ангелы, названные сынами Божиими, Иова, 38 глава, 7 стих, и Псалом 88, 7 стих. Даже те, которые стали падшими ангелами, Иова, 1 глава, 6 стих и 2 глава, 1 стих, обладают природой, данной от Него. Люди, сотворенные по образу Божию, Бытие 1 глава 27 стих, соделанные немного умаленными пред ангелами, Псалом 8, 6 стих, обладающие хотя испорченной через падение природой, не шедшей от Него. Наш Господь в Евангелии от Иоанна 10 главе 34 стихе цитирует относительно человека из Псалма 81, 6 стиха. «Вы боги». И продолжает. «И сыны Всевышнего, Элион, все вы». Таким образом, апостол Павел мог цитировать как истину из поэмы необращенного поэта. «Мы его и род, Деяния 17 глава, 28 стих. Это Он, кто ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния 17 глава с 30 по 31 стих. Даниил провозглашает последнее свидетельство великого древнего царя Навуходоносора, в котором он заявляет: «Всевышнего восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Даниила 4 глава с 31 по 32 стих. Истина, провозглашенная Аврааму, что Всевышний Бог Эль-Элион, владыка неба и земли, Бытие 14 глава 19 и 22 стихи, дарует еще больше света на открытый здесь взгляд на Бога. Владыка производит прямо от глагола, означающего в основном «владеть» или «обладать». Оно представляет его, в котором все им стоит, Колоссянам 1 глава 17 стих, и для которого все и от которого все, Евреи 2 глава 10 стих. Оно описывает того, в котором мы живем и движемся и существуем, Деяния 17 глава 28 стих. Всевышний Эль-Элион, владыка всего. Он никогда не отказывается от этого законного права, несмотря на то, что ангелы и люди могут временно действовать как самовладельцы. Апостол Павел спрашивает: неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Римлянам 3 глава 29 стих. Он сказал: «Все души мои», Иезекииле 18:4. «Один Господь у всех богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Его сегодня. Аминь».